Малиновская Майя. Книга седьмая. Пять новелл для принцессы. Новелла первая. Два полюса. Глава первая. Пленница. Бразовиль наблюдал, как она сидит на ступенях лестницы, ведущей на террасу дворца. Одна и та же поза, одна и та же картина. А она едва шевелилась. Господин его исчез. Бразовиль не видел владыку с момента, как завершились состязания наследников. Владыка не счел дальнейшее интересным. Лишь ее одинокая фигурка на ступенях напоминала о драме, которая разыгралась здесь недавно. Эл появилась впервые, как гул колокола. Бразовиль уловил особенный, неизвестный ему звук, пришедший от места входа в этот мир, который сообщил о появлении незнакомца. По долгу слуги владыки он был обязан встретить гостя. Он увидел двоих гостей. Второй был тих и незаметен, как ему и полагалось. Бразовиль знал его хорошо. Это был сын владыки по имени Лоралан, младший изгнанник, нарушитель отцовской воли. Это не он принес звук, а его спутник. Точнее, спутница. Бразовиль ощутил дрожь в теле и странное возбуждение. Он знал ее лицо. Она отдала оружие без протеста, жестом существа сильного. Бразовилю понравилось это смирение, изящество. Она выказывала уважение и законам этого места, и порядку. Скоро стала известна причина ее появления. Лоралан решил выставить ее вместо себя на состязание. Бразовиль улыбнулся этому известию. Он не знал, что произошло за границами этого мира. Какими были состязания наследников? Исход был простым и ожидаемым. Она не принесла Лоралану победы. Она вернулась с середины пути. Ей потребовалось несколько испытаний, чтобы понять, что таким образом право на наследство получить невозможно. Ей оставалась одна дверь до победы. Она отказалась. Бразовиль лишь по последующим событиям догадался, какая драма разыгралась по ту сторону дверей. Ее было жаль. Спасая любимого, она стала пленницей владыки. Теперь она сидела на ступенях, скованной отчаянием. Сколь не печальные обстоятельства, Бразовиль был рад видеть этот силуэт. Во время осмотра дворца он проходил мимо, кланялся ей. Не получая ответа, продолжал свой путь. Потом возвращался, чтобы вновь взглянуть на нее. Потом он торопил время до нового обхода, чтобы опять увидеть фигурку на вершине лестницы. И вдруг она пропала. На душе у Бразовиля стало неспокойно и пусто. Обход дворца превратился в поиски, ее нигде не было. Он встревожился, что делать, позвать владыку, а если она сбежала, дать ей время. Полно метаться, Бразовиль. Мягкий голос владыки заставил слугу вздрогнуть. Она не нарушит обещание, честна, где ты еще не был. Бразовиль сообразил быстро. Потайные помещения под дворцом не пропускали ничего, кроме слабого света. Он поспешил туда. Было тихо, ни звука, ни шевеления воздуха. Она сидела в одной из полуовальных ниш, где не так давно томился загадочный пленник. А там, по другую сторону коридора, был заточен ее возлюбленный. Он обманом был вовлечен в состязание старшим сыном владыки. Эти трое непостижимым образом встретились здесь, словно прошлое, настоящее и будущее сошлись воедино в одной точке. Они много значили для нее и друг для друга. Они ушли, а она осталась. Такова была цена их свободы. Она сидела на каменной скамье. В темноте ниши ее выдавали только светлые волосы, ловившие отблески скудного света. Заметив ее, Бразовиль с облегчением вздохнул и вошел в нишу. «Зачем вам здесь сидеть? Вы не пленница», — сказал он. Он ждал в тишине. Она не ответила. По-прежнему смотрела перед собой. Ее взгляд не был пустым. Созерцая ее издали, Браззавиль принял оцепенение за отчаяние. Но в ее глазах не было и отчаяния. В них было безразличие. У Браззавиля было достаточно времени, и он присел напротив на небольшой выступ стены и посмотрел ей в лицо. Он не надеялся вызывать ответную реакцию. Ему ни к чему было беседовать с нею. Он созерцал формы лица, волосы, потом осматривал ее всю целиком. Ей может быть неприятно его пристальное внимание, но Браззавиль не мог отвести от нее глаз. И вдруг он понял, что улыбается. Она тут, она нашлась. Этого было довольно. Браззавиль встал, покинул подземелье. Он уже в саду натолкнулся на Лоралана. Она сбежала. В его вопросе слышались тревога и надежда. «Нет, она избрала уединение», — ответил Браззавиль. «Где же? Я не чувствую ее присутствия». Губы Лоралана слабо растянулись в усмешке. Браззавиль промолчал. «Ты не ответишь?» Не дожидаясь ответа, спросил Лоралан. «Владыка разрешил вам посещать дворец и пользоваться всеми благами его гостеприимства», — с достоинством сообщил Браззавиль. «Гостеприимством? Я что здесь, гость?» «Не более того», — с почтительным поклоном ответил слуга. «Вам нельзя посещать верхние ярусы дворца, башню и скалу. Более ни в чем вы не ограничены». «И я могу с ней встречаться?» «Как будет угодно вам обоим». «Мне угодно», — передразнил Лоралан. «Видеть ее. Она в подземелье». И Браззавиль двинулся дальше через сад. Он знал, что этот гость никогда не войдет в подземелье. Силы на то у него нет. Лоралан равнодушно пожал плечами. Прошло еще время. Браззавилю не хватало ее присутствия, поэтому он навестил подземелье. Она лежала на спине на каменной лавке и повернула голову, когда он вошел. «Я нарушил ваше уединение, госпожа, простите эту дерзость. Я хотел увидеть вас». «Какая я госпожа? Что мне делать, Браззавиль? Посоветуйте». Раздался из сумрака слабый голос. Она медленно, словно лениво села, не спуская ног со скамьи, и мягким жестом предложила ему место рядом. Прежде он не чувствовал робости перед нею. Были трепет и радость. А теперь Браззавиль смутился. Отказаться от приглашения не смог, сел. «Что же мне ответить? Что советовать? Я только слуга». Он не видел лица в сумраке, и сидела она к нему спиной, но в тоне голоса слышалась мука. «Что все это значит? Почему он меня не казнил?» «А вам хотелось?» — спросил он, уловив решимость в вопросе. Она рассчитывала умереть. «Я хотела». Ей было трудно говорить. Ее голос звучал хрипло, затихал до шепота. «Это от жажды. В горле пересохло. Я вас чувствую. Вашу тревогу». Она тяжело вздохнула. «Не нужно уделять мне столько внимания. Я того не стою». Браззавиль ушел и вернулся с красивым из прозрачного камня бокалом, в котором покачивалась такт его шагам такая же прозрачная жидкость. Он протянул напиток ей. Она отпила глоток. «Это вода», — сказала она, — «спасибо». Она протянула обратно пустой бокал. «Пусть останется здесь». Браззавиль нежно отстранил ее руку. «Он будет полон снова, едва вы захотите». Она посмотрела на бокал. Он поймал осколок тусклого света и блеснул в ее руках. «Прежде я непременно попыталась бы узнать, как он наполняется, а теперь мне безразлично», — произнесла она. «Вы много скитались», — заключил слуга. «Достаточно, чтобы потерять всякий интерес к новшествам», — пояснила она. «Это усталость. Трудный путь через мир утомил вас». «Скорее, невозможность их покинуть отняла мои силы. Почему он не убил меня?» «За что? Вы совершили поступок, достойный жестокого наказания?» «Нет, я ничего не нарушила. Я защищала тех, кто мне был дорог». «И вы их защитили? Они ушли?» — стал рассуждать Браззавиль. «Это осмысленный и достойный поступок. Вас печалит другое. Поверьте, владыка мудр. Он оставил вас здесь Не случайно, будь вы здесь лишней, он избавился бы от вашего присутствия. Я не стану ему служить, — тихо, но твердо сказала она. Бразовилю нечего было ей сказать. Он не знал планов хозяина этого мира. И вот он сам, высокая фигура, тихо и мерно шагнула в арку входа. Я решаю, кто и когда кому служит. «Не тревожься, Элли, от тебя не требуется службы», — произнес он чинно и ровно. Эл подняла на него вопросительный взгляд. «Ты отдала свою свободу, взамен получила свободу для пленников», — напомнил владыка. «У меня не было выбора», — она свела брови. «Хм, почему не было? У тебя было столько вариантов, сколько ты могла вообразить. Ты тоскуешь о свободе, но что ты знаешь о ней?» «Не нужно играть со мной в эти игры, в игры ума. Нельзя объяснить логикой веление сердца», — с упрямством заявила она. Владыка подал Бразовилю знак, слуга удалился. Он внимательно посмотрел на девушку. Его взгляд был ласковым. Эл в ответ подняла брови. «Как долго ты намерена тут быть?» — спросил он. «Я не вижу для себя иного места. Ваш дом, ваш дворец — тюрьма для меня», — ответила она. «Ты считаешь, что это темное углубление в стене вполне тебе подходит? Ты вольна быть где тебе угодно, удобно, в пределах моего мира». Эл вздохнула в ответ. «Почему ты спросила у слуги то, что должна спрашивать у меня? Почему я тебе не убил?» «Я не стану вам служить», — повторила она. «Прежний опыт подсказывает», — спросил он, и хитрая улыбка осветила его спокойное лицо. Эл насторожилась. Этот тон отеческой заботы заставил ее внимание напрячься, и ей не было плохо в его присутствии. «Вам известен мой прежний опыт?» — с усмешкой констатировала она. «Известен. И ты не удивилась?» «Я знаю, на что способны ваши отпрыски». Он не дал ей договорить, остановил плавным жестом руки. Эл умолкла. «Ты полагаешь, что способна составить обо мне представление таким образом?» «Не торопись. Как только тебе наскучит этот каземат, поднимись наверх. Я желал бы беседовать с тобой». «Зачем я вам? Я хочу знать. Имею право. Ты узнаешь. Обязательно. Но не ранее того срока, когда будешь способна понимать это. Отдыхай». Он бесшумно удалился, а ведь мог просто исчезнуть. Эл вдруг вспомнила его гнев, когда он застал ее беседующей здесь, в тюрьме, со стариком Махали. Он сильно напугал ее. Его мощь виделась ей сокрушительной. «Да, я разгневался», — услышала она издали. «Ты это узнаешь». Она сидела в одиночестве. С уходом слуги и владыки образовалась долгожданная пустота. Ее заполняли мысли о Балике, о желании быть с ним рядом, о тяжести собственного выбора. Она сама определила свое наказание, освобождая двух пленников. Тоска терзала душу. Он был тут, сидел на такой же скамье, тосковал и сожалел, как она сожалела о нем теперь. Тяжко обрести надежду, шанс на возвращение домой, на мгновение, и опять потерять так стремительно. Эл сжала кулаки. «Я все равно найду способ вернуться. Знать бы ту заветную дверь».